О силе молитвы. Если мы будем с усердием молиться Богу и просить Его помощи, то Бог сделает все, что послужит для нашей истинной пользы. Иисус Христос так сказал об этом: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Потому что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злыми, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».